29 апреля в Корейском Восточном море начались американо-южнокорейские военные учения в игнорировании неоднократных предупреждений нашей республики. В них задействована ударная группа во главе с американским ядерным авианосцем «Карбинсон», эсминцы с технологией «Ижис», сторожевые самолеты и вертолеты южнокорейских военно-морских сил.